Глава 24. Вишневский. «Мишенька, какое счастье, что я тебя нашла, и ты дома! Ты не представляешь, что со мной приключилось за это время! Эти перелеты, аэропорты, отвратительные таксисты! Я так устала, я так вымотана! Ты просто себе не представляешь!» Кристина бросает чемодан у крыльца, стуча каблуками, поднимается по ступенькам, заходит в дом, кидается на шею. Тут же отстраняется, морщит носик. «Ты почему мокрый? Что-то случилось? Что с тобой происходит? Я тебя еле нашла. Почему ты дома? Мы уже точно никуда не летим!» Кристина скривила пухлые губы, собираясь заплакать. «Если я сейчас задам вопрос, зачем она сюда приехала, буду выглядеть весьма глупо. И так понятно, что она соскучилась не по мне, а по моим деньгам. И что на отдыхе ей пришлось бы расплачиваться за все самой. А я-то уже успел забыть про существование некой Кристины в моей жизни, потому что за эти сутки столько произошло. И моя няня Цветкова вытеснила всех Кристин вместе взятых из моих мыслей». Кристина прижимается, гладит меня по волосам, по плечам. Отстраняюсь, убираю ее руки в сторону. Девушка моргает, и мне кажется, что слышу скрип век, как у куклы. Такого раньше не было. «Как ты вообще меня нашла?» «Я прилетела, быстро поймала такси. Я тебе звонила 1000, 1000000 раз, а ты не брал трубку и не отвечал. Я поехала к тебе на квартиру. Там никого нет. Я позвонила Федору. Он мне сказал, что ты на даче. Оказывается, у тебя такая красивая дача. Но на въезде в поселок меня кое-как пустили. Ты представляешь? Там до того невоспитанные охранники сидят. Господи, я от них натерпелась. Устроили чуть ли не обыск мне». Кристина трещала, не умолкая. Мне хотелось повернуть ее спиной и аккуратненько вытолкнуть за входную дверь. Закрыть, досчитать до 10 и понять, что она исчезла, как в сказке. И я больше никогда ее не увижу. «Здравствуйте!» Кристина замолкает резко, становится тихо. Мы вдвоем оборачиваемся на голос. В нескольких шагах от нас стоит моя дочь и внимательно рассматривает незваную гостью. «Ребенок? Миша! Чей это ребенок?» Кристина показывает пальчиком, а потом смотрит на меня, удивленно выпучив глаза и надув губы. «Меня зовут София. София Михайловна Вишневская». «Михаил, что это значит?» «Дочь? Да, Кристина, ее зовут София». «У тебя, оказывается, есть дочь? Вон она что! Как же так получилось?» «Дети имеют свойство рождаться. Это когда мужчина и женщина...» «Да, да, я знаю». «Господи, как я устал от всего. Она вообще не должна была знать о Софии и видеть ее. А тем более приезжать на семейную дачу. У Кристины в моей жизни были совершенно другие функции. И они должны были выполняться в другом месте. Ну, Федор, ну подгадил. Ну, я выдам ему премию». Вот как ей сказать, что она не должна была сюда приезжать? Что лучше бы полетела на Мальдивы? Может, встретила бы там уже нормального мужика, хорошо бы провела время, как на это рассчитывал я. А у меня сейчас несколько желаний. Принять горячий душ, снять эти мокрые джинсы, а в самом лучшем варианте – затащить в душ Цветкову и тискать ее там до обморока. Во время этого суматошного утра совсем забыл, где лежит мой телефон. И мог вполне избежать приезда Кристины. Но, видимо, это моя карма. Вынести ее сейчас и по-хорошему заставить уехать. «Папа, кто эта тетя? Она мне не нравится. Она похожа на злую Моргану». «На кого?» «Здравствуйте». Теперь мы все трое оборачиваемся на голос. Маргарита стоит на нижней ступеньке лестницы, смотрит с интересом. На ней короткие шорты, футболка прилипла к груди. Мне отчетливо видны ее упругие прелести. Влажные волосы собраны в пучок, тонкая шея, родинка на щеке. Останавливаюсь взглядом на ее губах. Помню, какие они вкусные и мягкие. А меня вновь ведет в сторону. «Миша, кто это?» это наша Маргарита. А вас мы вообще сюда не звали». София отвечает первая, да еще с таким выражением, что мне и добавить нечего. Ну, в принципе, так оно и есть. Никто не звал сюда Кристину, а ребенок не соврет. «Михаил, у тебя что, есть другая женщина, ради которой ты бросил меня в аэропорту, а сам врал, что тебя не выпускают? Это был всего лишь предлог, чтобы бросить меня?» Кристина всхлипывает, что-то ищет по карманам обтягивающих джинсов. Наверное, носовой платок, чтобы промокнуть несуществующие слезы. «Да, неловко вышло. Мне бы стоило давно тебе сказать». «Что сказать?» «Да, папа, что ты хотел сказать?» «Чуть совсем не забыл, что рядом ребенок, и нужно выбирать слова. Смотрю на Маргариту. Та наблюдает с интересом, но в глазах явное непонимание. Подхожу к девушке, обнимаю ее, по-хозяйски прижимаю к себе. Она не сопротивляется. А когда смачно и быстро целую в губы, Кристина вскрикивает, Маргарита икает, а дочка хлопает в ладоши. Маргарита моя невеста». «Невеста? Какая невеста?» «Ура, невеста!» Три женщины говорят одновременно одно и то же слово, но каждая с разной интонацией. Кристина с ужасом, Маргарита с удивлением, а Софи с радостью. Что чувствую я, не могу понять. Штаны все еще мокрые, я полуголый, и сказать, что Цветкова моя невеста, было решением спонтанным. Лишь секунды через три понял, что данная фраза может произвести эффект разорвавшейся бомбы. «То есть ты сейчас так просто говоришь мне, что ты не одинок, когда только неделю назад ты был со мной, ночевал в квартире, мы занимались потрясающим...» «Так, стоп, без этих слов». Кристина икает, пытается выдавить из себя слезу, проходит вперед, держась за сердце. «Она точно не в театральном? Я это где-то у кого-то уже видел». «Мы чуть не улетели на Мальдивы, а сейчас у тебя невеста». Все это время мирно сидящий пес вдруг начинает лаять на Кристину. Та от испуга шарахается в сторону, снова икает. Я все еще прижимаю пытающуюся вырваться из моих рук Маргариту. «Да, Стиви, взять ее, взять! Она плохая! Взять ее!» «Софи, так нельзя говорить! Стивен, фу, нельзя!» Пытаюсь угомонить дочку и пса. «Это как вообще называется? Какая такая невеста? Что за цирк, Михаил Дмитриевич?» Марго цедит сквозь зубы, толкает меня в бок, и мы совсем пропускаем момент, когда через дверь в холле входит Егор и натыкается на убегающую от пса Кристину. «Нет, Вишневский, я хочу разобраться. Упс. Ой, девушка». Самойлову приходится поднять Кристину на руки, спасая от нашего грозного пса. Она не сопротивляется, уже и не плачет, и вроде чувствует себя прекрасно. «Самойлов, я тебя понял. Ты хочешь вызвать меня на дуэль? Приходи. А сейчас идите с Богом, дети мои, и можешь не благодарить». «Михаил!» «Стой и улыбайся. Мы жених и невеста». Шепчу Марго на ухо, касаясь мочки. А самого так и тянет запустить руки ей под футболку. «Теле-теле-тесто, жених и невеста! Теле-теле-тесто, жених и невеста! Стивен, я так и знала, что все будет именно так! Чур, торт будет шоколадный!» Как же вовремя появился Егор. Вот точно сама судьба его послала. Но Цветкова смотрит зло. Самойлов так и выносит Кристину на улицу. А я получаю хороший такой удар в бок. «Я не собираюсь участвовать в ваших интригах и быть фиктивной девушкой. Я не играю в такие игры. И нечего запудривать голову ребенку. Хоть бы о ней подумали». Обиделась. А я, кретин, обидел. Но реально не думал, что Маргарита так воспримет эту шутку. 100 раз кретин.